А что, Жора, пожалуй, можно было бы и статью про тебя написать. В Госкомспорте бы прочли, вспомнили бы о заслуженном человеке. И фотографии нащелкать с медалями и кубками. Ты кому их продал-то? Да не продал я, а отдал на хранение. Заговорщицки подмигнув, сознался Жора. Будут деньги, сейчас же выкуплю. Бабулька тут у нас есть одна, Алена Ивановна. Зелье по ночам варит. Настоящий паук. Все под себя, в свою паутину. А мы, как мушки, барахтаемся. Последние ей несем. Она только зубками хрусь. Хрусь. Сколько нужно денег, чтобы все выкупить? Выразительные глаза Жоры загадочно блеснули. Да немного, совсем немного. По-старому выходило, ну, короче, бутылок 5 первача. Ну так пойдем, выкупим. А вот это не надо. Она чужих не пускает. Дай денег, сестренка. Я сам к ней сбегаю. Через полчаса Жора явился с позвякивающими сумками. Не отдают, сука, раскулил он. Так я и затарился с горя. Где она живет? Это Алена Ивановна. Жора неопределенно махнул рукой.